Глава вторая. Сидеть на берегу больше не было смысла. Если капитан Горцев погиб, значит, как сказал Бертье, разбредутся они по домам раны зализывать. И держать в готовности столько народа не было нужды, да и дорого. Волков решил вернуться в Эшбахт. Оставил только дозор на реке, да сержанта Жанзуана в рыбачьей деревне, чтобы плоты по его воде бесплатно не плавали. А затем, когда уже садился на коня, впервые, кажется, за день заметил, что рядом нет здоровяка Александра Гросшвуля. «А где уволень?» — спросил кавалер у Максимилиана. «Так он ранен», — отвечал тот. «Сначала вроде крепился, а потом, как кирасу снял, а у него вся стёганка кровью пропиталась. И Полит дыры в нем зашивал, велел в телеге ехать». «А ну, поехали посмотрим, что с ним», — сказал Волков и подумал, что и сам не прочь на обратном пути в телеге устроиться. Но ему этого делать было нельзя. Нет, он должен ехать впереди своего оруженосца, под своим знаменем. Он же теперь с легкой руки болтливого монаха — длань господня. Увольню в телеге нравилось. Других раненых в ней не было. Лежа на соломе всяк приятнее ехать, чем сидя в седле. Рядом лежали его доспех и оружие. Только вот на сей раз этот щекастый и краснолицый парень оказался бледен, хотя и улыбался. Голова его была перевязана, но больше всего тряпок ушло на его плечо. «Это кто же вас?» — спросил Волков. «Так тот же, что и вас ударил. О, но он скотина», — сообщил уволень со слабой улыбкой. «Он как вас по голове приложил, вы на колени присели, а этот негодяй для нового удара замахнулся. Вы же мне сказали всех бить, кто на вас замахивается. Я его алебардой ткнул. Вот он на меня и обозлился, вас бросил. Алебарда мою левой рукой схватил, да так крепко, что я и выдернуть ее не мог. А сам меня бьет и бьет своей колючкой». С этими словами парень полез в солому и достал из нее Моргенштерн. Показал его Волкову и Максимилиану. «Вот это и вот. Слава богу, что вы ему ногу изрубили. Я уж думал, он меня забьет насмерть». Волков не очень хорошо помнил все это. Он тогда задыхался, кажется, и плохо видел в перекошенном шлеме и сбившемся под ним подшлемнике. «А как вы ему всю ногу изрубили, так он кинулся бежать», — продолжал уволень. «Но куда на разрубленной ноге ты убежишь? Я его догнал и убил». «Твой первый убитый противник», — сказал Волков. «Да», — ответил уволень не без гордости. Он вроде даже этим кичился, красовался перед Максимилианом. Оруженосец молчал, хмурил брови и слушал. Он всегда и во всем превосходил увольня. По знаниям, по опыту, хотя и был младше него. И тут на тебе, уволень убил в бою горца. И чтобы еще потешить самолюбие здоровяка, Волков добавил. «Гордись, ты убил очень сильного врага. Очень сильного». Уволень буквально расцвел и с вызовом глянул на Максимилиана. Мол, слыхал? Максимилиан даже отвернулся. К вечеру того же дня Волков оставил солдат, что еще тащились по оврагам и кустам на попечение офицеров, а сам к сумеркам был уже дома. И не только желание побыстрее лечь в нормальную постель двигало им. К вечеру начала болеть шея. «Чертов горец со своим Моргенштерном, будь он проклят!» Еще и нога напомнила о себе. В общем, когда доехали, Максимилиану и брату Ипполиту пришлось помогать кавалеру слезать с коня. Дом, полный женщин, ждал его. Сестра, госпожа Ланге, племянница и даже служанка Мария — все ему были рады. Госпожа Ланге и сестра так и вовсе прослезились, а племянницы прыгали и лезли к нему, даже старшая. Только жена едва обронила. «Вернулись, господин мой». сказала, лицо скривило, словно господин ее в нужник на двор ходил. И больше ничего. Взяла вышивку свою и стала дальше рукодельничать. Да и черт бы с ней, но, как ни странно, Волкову почему-то хотелось, чтобы она узнала о его победе. Посочувствовала его страданиям от ран и тягот. Но этой женщине, что являлась его женой перед людьми и Богом, было все равно. «Мария, вели мне воду греть!» — крикнул кавалер и, тяжко хромая после долгой дороги, пошел наверх. «Да одежду приготовь!» «Господин, ужин еще теплый!» «Сначала мыться!» После мытья и мазей монаха Волкову немного полегчало. Сел он есть. Племянницы стали его расспрашивать про злых горцев, про то, как его ранили. Все слушали. Даже дворовые пришли и толпились в проходе, желая хоть краем уха услышать, как дело было. Но Волков больше шутил, смешил племянниц, пока не припомнил, как ему какой-то святой помог горцев победить. Как про святого он заговорил, так сестра Тереза вспомнила. «Брат мой, так к нам тоже святой приходил сегодня поутру». «Ах да?» — воскликнула госпожа Ланге. «Конечно, был у нас утром святой человек, отшельник местный, вас спрашивал. Но мы сказали ему, что вы на войну пошли, так он за вас молился». «А он сказал, зачем приходил?» «Говорил, что дело ваше знает», — вспоминала сестра. «А про то, что это за дело, ни слова». «Да, так и сказал», — добавила Бригит. «Говорил, что дело ваше знает, говорил, что Бога молил, и тот послал ему откровение». «Это была хорошая новость». «Да, хорошая. Если бы удалось после победы над горцами еще и зверя изловить, то герцогу пришлось бы подумать, прежде чем проявлять свою немилость к господину Эшбахта». «Не сказал, куда ушел или когда придет опять?» — спросил Волков после некоторого раздумья. «Ничего не говорил», — ответила сестра. «Ничего», — подтвердила госпожа Ланге. «Максимилиан, завтра, если силы будут, съездим к нему. И шлем мой возьмите. Завезем его кузнецу. Он хвастался, что все может починить. Посмотрим, не врал ли». «Да, кавалер», — ответил оруженосец. Волков отодвинул тарелку и взглянул на жену. Она сидела за столом, далеко от всех, уткнувшись в свою вышивку. Вид у нее был такой, будто все, что происходит, ее совсем не касается. Ей неинтересно. Не хотелось кавалеру ее трогать, опять начинать домашнюю склоку с воем и руганью, но ему был нужен наследник. Очень нужен, и он сказал: «Госпожа моя, не соблаговолите проводить меня в спальню». Элеонора Августа подняла на мужа глаза, и он подумал, что она вот-вот закричит, браниться начнет, так яростен был ее взгляд. Но она встала, кинула свое рукоделие на стол, еще раз поглядела на господина своего с явным презрением и пошла по лестнице в спальню, подобрав юбки. И хоть болела у него нога, и хоть в затылке как шилом ворошили, дело он свое сделал. Но, слава богу, хоть обошлось без слез и ругани, только со злостью и брезгливостью на лице жены. Ничего, ради наследника он готов был терпеть. Еще не рассвело, еще Марии завтрак не подавала, как пришел Йоган. Сел за стол, ждал, когда кавалер помоется. Болтал с его племянницами. «Ну?» — спросил его Волков, видя, что управляющий не просто так пожаловал. «Купчишки волнуются», — заговорил Йоган. «Все знать хотят, когда мы им зерно возить начнем». Волков задумался. Вытер лицо большим полотенцем. Дворовая девка помогла ему надеть сапоги. Брат Ипполит осматривал его рану. Смазывал ее какой-то вонючей мазью. Когда он закончил, и сапоги были обуты, кавалер спросил: «Думаешь, что к Рождеству цена будет в половину больше от нынешней?» А тут и думать нечего. В половину, а то и вдвое. Так завсегда было, если урожай не шибко большой вышел. А сколько ты с купцов денег собрал? 109 монет. Волков помолчал, а после сказал с уверенностью. «Возвращай им деньги». «Возвращать деньгу?» — удивился управляющий. «Будем цену ждать», — ответил кавалер и пояснил. «Траты у меня большие, очень большие. Мне сейчас каждый талер дорог». «Обозляться боюсь. Прождали ячменя держи 4 дня, а зря?» — раздумывал Йоган. «Ничего, если кто особо злиться начнет, так позови кого-нибудь из ротмистров, чтобы усмирил». «Хорошо, так и сделаю», — Йоган встал. «Побегу». «Может, поешь?» — предложил кавалер. «Так я еще до петухов завтракал», — сообщил управляющий. «Побегу, нужно поле посмотреть, кажется, уже пора зимы пахать». Зато Сыч поесть не отказался. Уселся за стол и, шмыгая носом, сказал. «Экселленс, вы вроде обещали мне долю с ярмарки. Говорили, что доля моя будет как у сержанта, если я про горцев все выведаю». Он улыбался. Весь сиял, мол, я все выведал. Деньгу давайте. «Хорошо, что зерно не отдал за бросовую цену», — подумал кавалер и со вздохом полез в кошель. Он молча отсчитал Сычу 60 таллеров. Конечно, это намного меньше, чем получил старший сержант, но Фриц Ламме был и этому несказанно рад. «Вы мои дорогие!» — сгребал он со стола таллеры. «Идите к своему старику. Давненько у меня столько серебра не было». «Ты их все-то не пропивай и на баб не спускай, а то оставишь все в новом трактире». «Да разве столько можно пропить?» — говорил Сыч, пряча деньги за пазуху. «Нет, все не пропью, спрячу. А пропью немного, малость самую». Он, кажется, уже предвкушал веселье с вином и кабацкими девками. «Ты ешь!» — разулыбался он, — хмыкнул Волков. «Со мной поедешь». «Куда?» — сразу перестал улыбаться Фриц Ламме. Видно, планы его рушились. «К монаху, к отшельнику. Был он вчера тут, меня ждал, говорил, что дело решил. Думаю, это он про зверя». «Ну, ладно, поедем, поговорим со святым человеком», — согласился Сыч нехотя и полез в кашу ложкой. Не успели они уехать. Приехал Рене, стал говорить насчет свадьбы. Старому дурню не терпелось взять замуж сестру Волкова. Он спрашивал, не слишком ли будет торопливо играть свадьбу в субботу. Это все по-прежнему не нравилось кавалеру, но раз уж дал согласие, то теперь не мешать же делу. «Идите к брату Симеону», — сказал Волков, лишь бы Рене отстал от него. «Договоритесь с ним о дне». Рене, чертов жених, начал бубнить ему о благодарности своей. «Не задерживайте меня, Арчибальдус», — хмурился кавалер, желая избавиться от него. «У меня и без вас много дел». Он собирался ехать к монаху, путь был не близкий, а нога еще от вчерашней езды не отошла. «Да-да, конечно, кавалер», — поклонился Рене. «Вот не имется ему», — шептал Волков, садясь на коня. «Надеюсь, вы будете на свадьбе», — не отставал от него ротмистр, даже когда кавалер уже сидел в седле. «Да буду, конечно. Как мне не быть на свадьбе сестры?» — отвечал Волков, думая о том, что раньше Рене казался ему умным и трезвым человеком,